Еще одна сказка о философском камне. Молодой аскет сказал: жил однажды человек, в котором была почти невозможная комбинация богатства и мудрости. Он был умен в своих делах, он достиг всех своих амбиций, но он не знал собственной сущности. Он начал выполнять суровые практики, чтобы получить небесный философский камень. Этот камень может исполнять все желания своего хозяина. Человек прилагал огромные усилия, и через очень короткое время этот камень появился перед ним. Ничего невозможного нет для того, кто так старается. Кто направляет все свои силы на достижение поставленной цели, не считает усилий и не останавливается из-за трудностей, достигая желаемого, даже если это бедный и необразованный человек. Этот человек увидел камень перед собой на расстоянии протянутой руки, но он никак не мог определиться. Он думал, это и есть философский камень или нет? Должен я до него дотронуться или нет? А вдруг он пропадет, если я его коснусь? Определенно, нельзя его добиться за такое короткое время. Писания говорят, что его можно получить только после целой жизни в специальных усилиях и упражнениях. Наверняка у меня, жадного бедняги, просто галлюцинация. Я сплю и вижу этот камень перед собой. Разве может так повести в жизни, чтобы получить этот камень так скоро? Может быть, и есть какие-нибудь великие люди, которые могли получить этот камень за столь короткое время? Но я совершенно обыкновенный человек, который только немного попрактиковал специальные упражнения. Возможно ли мне получить его так скоро? Со спутанными мыслями он не сделал никакого усилия взять философский камень. Не судьба, значит. Получить можно только то, что заслужил. И только тогда, когда заслужил. Даже если небесный камень лежит прямо перед ним, глупец не обратит на него внимания. Полежав, философский камень пропал. Психические силы дают все желаемое тому, кого они ищут, а потом, разрушив его ум, пропадают. Этот человек продолжил свои упражнения, чтобы получить философский камень. Такие работяги не оставляют своих целей. Через некоторое время он увидел стекляшку, которую в шутку подкинули ему небожители. Он решил, что это и есть философский камень, и жадно за нее ухватился. Уверенный в том, что он получит все, что захочет, с помощью этого камня, он бросил все нажитое, семью, и ушел в лес. И по своей глупости там страдал. Страшные катаклизмы, старость и смерть – все это ничто по сравнению со страданиями, вызванными тупоумием. Да и в самом деле, глупость – венчает голову всех страданий и несчастий.